«Мне бы хотелось познакомиться со всей группой», — сказала Лора, идя вслед за Майклом Тонио по коридорам департамента полиции, размещавшегося тремя этажами ниже служб прокурора штата. — Как скажете, босс! — с ухмылкой ответил лейтенант. Лора и на этот раз сдержалась, чтобы не высказать этому самовлюбленному наглецу все, что она о нем думает. — Скажите, агент Квентин, а где ваш напарник? Вы же обожаете ходить всюду парами. — Он на операции в Бостоне. — Как? Вы оставили напарника одного? А кто же прикрывает его задницу? Врачи. Мой напарник слег с острым приступом аппендицита, — ответила она, еле сдерживая, чтобы не расхохотаться. Миновав несколько офисов, Тонио привел ее в большое помещение, наполненное все той же деловой суетой. — Леди и джентльмены! — воскликнул лейтенант, выйдя на середину свободного пространства. «Представляю вам агента Лору Квентин. Она имеет честь быть нашим новым начальником». Лора похолодела, ощущая на себе взгляды множества людей, оторвавшихся от работы. «А меня куда денешь, а, Майкл?» — раздался позади них голос. «На пенсию отправишь». В дверях стоял мужчина лет 50. Плаще и с кейсом в руках. «Доброе утро, капитан!» Нисколько не смутившись, поприветствовал его Майкл. «Опять ты устраиваешь спектакль? Ладно, потом зайдешь ко мне. Вы, надо полагать, агент Квентин?» «Да, это я», — кивнула Лора, пожимая руку капитану. «А я капитан Маккледон, шеф отдела по расследованию особо тяжких преступлений. Прошу прощения за этого сукиного сына. Он любит ставить людей в неловкое положение». «Ничего страшного, капитан Маккледон. Я на самом деле хотела познакомиться со всеми в отделе, если это возможно. Пожалуйста». «Леди и джентльмены», — обратилась она к сотрудникам, все еще смотревшим на них, — «я действительно почту за честь работать с вами, но не в том качестве, в каком меня представил мистер Тонио. Моя роль гораздо скромнее». Все заулыбались, прислушиваясь. «Я буду вести дело по Лейнс-Крику и хочу видеть всех, кто непосредственно вел его. Спасибо всем заранее и надеюсь на вашу поддержку». Лора незаметно перевела дыхание и обернулась к стоявшим позади Майклу и капитану. Капитан улыбнулся и сказал: «Ну что ж, мисс Квентин, добро пожаловать команду». «Сьюзен!» — позвал он молодую женщину, проходившую мимо с папками. «Покажи агенту ее рабочее место. С этого момента ты в распоряжении агента Квентин. Майкл, ко мне в офис. Дороти, кофе!» «Сэр!» — скривилась полная девица за первым столом, запихивая в стол коробку с пончиками. «Пожалуйста!» — очаровательно улыбнулся капитан. «Агент Квентин!» — позвала Лору женщина, улыбаясь. — «Я Сьюзен Прайс. Идемте. Вообще-то вам приготовили отдельный офис, но техники сказали, что там проблемы с проводкой. Думаю, мне не придется им воспользоваться. У вас найдется свободный стол?» — «Да, конечно, вот он», — указала Сьюзен на пустой стол в дальнем конце комнаты. Лора села за него, включила компьютер, потом достала из своей сумки ноутбук. В это время к ним подошел еще один человек. «Это сержант Дуглас Найт», — представила мужчину Сьюзен. Лора пожала ему руку. «Пожалуй, начнем без лейтенанта Тонио», — сказала Квентин. «Мне нужны все материалы дела. Абсолютно все. Отчеты полицейских, патологоанатомов, криминалистов, свидетельские показания, фотографии с места преступления. Мне понадобится вся ваша помощь. Мы и так потеряли много времени». Вскоре на ее столе выросла целая куча самых различных папок. Сколько раз так уже было, сколько! И каждый раз в первые минуты она испытывала что-то похожее на тихую панику. «Мне с этим не справиться. Мне с этим никогда не справиться», — Я глупая девчонка из захолустного городка в штате Невада. Заткнись и работай. Заткнись и работай — этот внутренний категоричный приказ не позволял Лоре расслабляться, не давал упасть духом, не оставлял никаких лазеек для мыслей, пасующих перед трудностями. «Заткнись и работай!» — это впервые сказала Лоре мать, когда та была еще 15-летней прыщавой девчонкой. С тех пор Лоре Квентин, дочери автослесаря и официантки, ничего другого и не оставалось.